Глава 13. Невозможность обеспечения принципа независимости судей. Итак, общество решило доверить одному человеку судить другого. Для этого приводится немало оснований. Например, что должно же быть какое-то упорядоченное устройство общества, должен быть кто-то, на кого возложено непосильное бремя выносить трудные решения по всей строгости закона. А чтобы обеспечить декларируемый принцип справедливости правосудия, провозглашается принцип независимости судей. Основные принципы независимости судебных органов приняты 7-м Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Звучит очень замечательно, но может ли судья быть действительно независимым? Вообще, обычно люди, которые занимают такой пост, как судья, заявляют, что судят людей не они, а судит закон, которого эти судьи придерживаются и всегда на него опираются и ссылаются. Также судья опирается и на собственную совесть, иначе закон становится бездушным оружием и мог бы использоваться компьютерной судьей, а не человеком. Кстати, занимательная идея, которую мы обсудим в главе «Правосудие будущего». Даже оторопь берет оказаться судимым компьютером. Но когда подсудимый сталкивается с очевидным предвзятым отношением судьи, пожалуй, он мог бы предпочесть и такой фантастический вариант. Но тот же компьютер будет запрограммирован людьми. Да и те же самые законы написаны людьми, и получается парадокс. Если, скажем, у судьи возникает конфликт между его совестью и законом, у компьютера такой конфликт невозможен. Итак, для того, чтобы один человек мог судить другого человека, его надо определенным образом подготовить. Возможно, у судьи есть все полномочия судить, придерживаясь определенного порядка. Но может ли человек, которым судья является, быть действительно беспристрастным? То есть судить не осуждая, то есть не полагая, что подсудимый хуже него самого, что сам-то судья бы такого преступления не совершил. Если судья так думает, а иначе он думать не может, потому что, полагая, что и сам бы совершил такое же преступление, судья теряет моральное право судить. Это уже пристрастие, которое, безусловно, влияет на принятие решения. Как же живого человека превратить в судью? Очень просто. Уничтожить в нем человека. Другого выхода не представляется возможным, ибо человек со всеми его пороками, сомнениями, вкусами и мнениями не может быть независимым и беспристрастным. То есть судья, перестав быть человеком, уподобляется инструменту компетентных органов власти, пусть и не напрямую, но безусловно влияющих на принятие его судейских решений. Но что делает судей компетентными? То, что получили должное образование, то, что не поддаются человеческому фактору, но при этом остаются человеком. Тут на помощь приходит формализм. Как мантра повторяется приверженность букве закона, мол, это не я так сказал, это закон так требует, но это же фикция, иллюзия, жалкое оправдание. То есть система, предполагающая компетентность и независимость судей, не дает никаких реальных гарантий. Процитируем адвоката Константина Добрынина. «Из независимой власти, вершащей независимый же арбитраж между обществом и государством, суд преобразовался в некую контору с реквизитами, мантия, молоточек и ваша честь, занимающуюся оформлением обвинительной воли в акты как бы правосудия». Судейский корпус окончательно окуклился, превратившись в закрытую касту-секту, пополняемую преимущественно методом служебного инцеста, когда судьями становятся в первую очередь судебные секретари и помощники, с молодых ногтей впитавшие в себя вот это все и искренне считающие, что таков и есть настоящий суд. Все строится на декларативном праве сильного властвовать над слабым. Но и сила сильного весьма эфемерна, ибо по сути абсолютное меньшинство властвует над большинством, якобы от его же имени. Не значит ли это, что сам принцип независимости судей есть не что иное, как лживая иллюзия, не имеющая под собой ничего, кроме деклараций? Тем самым более сильные и независимые органы власти подавляют более слабых людей и тем самым показывают свою власть и что может произойти с любым, кто осмелится даже не пойти против системы, а просто оказаться в ней в качестве подсудимого. И тут гарантом справедливости выступает независимость. А так ли хороша независимость? Разве это не повод для сумасбродства? Адвокат Константин Добрынин пишет: «Судьи подвешены на двойной крюк высокого пожизненного содержания, неусыпного надзора и контроля со стороны реальной власти за их правильным поведением в важных для этой власти вопросах и делах. Как следствие, профессиональная деградация, выгорание. Ну и какое уж тут правосудие? Ушедший в отставку судья полностью выкидывается из профессии. Если он вдруг захочет стать адвокатом, то автоматически теряет статус, а вместе с ним и завидную пенсию. Единственное, что ему остается, это писать. В лучшем случае преподавать, но не практиковать и тем более не защищать. Поэтому юридического сообщества фактически нет, оно расколото». Как мы обсуждали ранее, в прежних главах, интерпретация законов может быть практически любой. При желании что угодно можно вывернуть так, как пожелает наш изворотливый разум. Мы, обычный народ, само собой находимся в большинстве, но нами руководит меньшинство людей, которые имеют власть и силу, достаточную, чтобы одолеть каждого из нас. Меньшинство – тот самый знаменитый тараканище из сказки Корнея Чуковского, требующий привести наших детушек и угрожающий, что он их за ужином скушает. Не является ли намерение и согласие судьи судить другого человека еще большим преступлением, чем любое преступление подсудимого? Вы бы хотели стать судьей? А палачом? Что если представить фантастическую ситуацию, в которой никто в мире не захотел бы стать судьей? Интересно заглянуть в душу судьи. Насколько нужно быть уверенным в своей правоте, чтобы узаконивать насилие над другим человеком? Например, в случаях, когда доподлинно известно, что в тюрьмах в той или иной юрисдикции царствует насилие, в том числе и гомосексуальное. Судья, вынося приговор, фактически обрекает свою жертву, иначе не назовешь, вовсе не на то наказание, которое прописано в Уголовном кодексе, а на фактическое насилие, вероятность которого очень высока. Причем жертва скорее боится не наказания, прописанного в кодексе, а именно этого, неформального унижения и насилия. Человека, грубо говоря, отправляют на смертную казнь, если и не физическую, хотя и такое может случиться в тюрьмах, то уж точно на психологическую и эмоциональную. Если судья должен судить только по своей совести и в соответствии с законом, то где гарантия, что его совесть на определенном заседании не даст сбой и не отклонится от недостижимого идеала абсолютной совести, как она представляется, и что его способность интерпретировать закон не будет подвержена искажению, скажем, в результате несварения желудка или неудачного утреннего сексуального опыта судьи с его располневшей супругой? Может ли судья действительно не зависеть ни от внешних, ни от внутренних влияний, новостей, событий в личной жизни или просто от состояния здоровья, настроения, наконец? Не честнее ли просто подбрасывать жребий и в соответствии с этим решать, кто виновен, а кто нет? И самое страшное, что когда автор пытается обсудить эти сомнения с юристами, те поступают как истинные юристы, то есть пытаются дискредитировать автора, что, мол, он недостаточно знаком с нормами права, словно бы это некое посвящение в таинство, от которого откроется третий внутренний глаз, и узаконенная подлость судить превратится в добродетель. Прижатые аргументами автора юристы отмахиваются, что все это философия и к практике жизни не имеет отношения, но соглашаются, что судьи, дескать, особые люди, живут словно бы в другом мире и видят вещи иначе, чем все остальные люди. Тут уж недалеко и до божественного права. В теории, в суде, решают дело только три вещи. Судья выносит финальное решение, закон, на который он ссылается, и доказательства, которые указывают или не указывают на вину подсудимого. Но это, конечно, не так, ведь субъективность лежит в самой основе человеческих отношений и суждений. И самое страшное, что эту систему невозможно изменить изнутри, как, впрочем, вряд ли можно изменить и извне. Кроме всего вышесказанного, нужно отметить и следующее. Согласно современным конституционно-правовым принципам, судьи назначаются по представлению главы исполнительной власти и утверждаются законодательной властью. Это уже означает политическую ангажированность с одной стороны и продукт компромисса заинтересованных сторон с другой. Иными словами, судебный корпус отражает в своей массе соотношение политических сил на момент назначения каждых отдельно взятых кандидатур. Судьи также должны обеспечивать судопроизводство, исходя как из корпоративных интересов, так и общественного мнения. Они также должны в определенной степени интерпретировать те узкие рамки законодательных норм, в которые заключена их деятельность, а также принимать во внимание мнения судей, высказанные ранее, причем не только в системах с прецедентным правом. Они должны обеспечивать равновесие на процессе сторон защиты и обвинения. Помимо этого, трудно проследить за тем, насколько те или иные судьи не связаны в реальности с группами интересов или не подвержены стороннему влиянию, в том числе и посредством коррупции. В этих условиях ни о какой независимости судей говорить нельзя. Это не просто иллюзия, а наглый и беспринципный обман.